Ромут стремительно развернул подводу и, нахлёстывая лошадь, помчался к городу. Токмаков огляделся, поднял мешок, подошел к часовне. Бросил мешок и сел, прислонясь спиной к нагретым солнцем камням. Он сорвал веточку и начал катать ее зубами. Время таяло, никто не подходил. Ему было жарко сидеть на солнце, и он скинул старую штопанную гимнастерку. Здесь не ялтинский пляж, и стесняться ему было некого. Время шло. Никого. Токмаков закрыл глаза и задремал. Открыв глаза, увидел сапоги. Он даже успел различить прилипшие листья на высоких хромовых голенищах. Он посмотрел вверх. Над ним стоял человек в щеголеватых бриджах и кожаной немецкой куртке. Потом он увидел бесконечную темноту автоматного ствола, глядевшего ему в глаза. Лениво поднял руку и отвел его в сторону. «Не люблю». «Никто не любит», — усмехнулся человек. «Ты кто?» «А ты?» «Я Ракита». «А, это ты!» Токмаков выплюнул ветку и неохотно поднялся. «А я сапожник. Оружие есть?» — спросил Ракита. Токмаков развязал горловину мешка и вынул нож. «Это не оружие. Смотря где, у нас в городах лучше не надо. Вор — законник. Сидел?» Ракита с интересом рассматривал татуировку. «Было». «Ну, как там?» «Попадешь, узнаешь». «Смелый». Ракита повернул автомат стволом вниз. «Законник, машину видел?» «Видел». «Кури». Ракита протянул пачку сигарет Каро. «Богато живете». Они закурили, помолчали. «Работы на 3 дня», — сказал Ракита. «Моя доля — 40 тысяч». «Годится. Потом разбегаемся. Ни вы меня, ни я вас не знаю. Я подаюсь на восток. Там посмотрим. И помни, я на мокрое не пойду. Посмотрим». «Документы хорошие?» Токмаков кивнул. «Пойдешь в деревню. Начнешь сапожничать. Тебя мой человек найдет. Как я его узнаю?» «Убогий он. Это как? Кривобокий. Компания». Токмаков засмеялся и потянулся. «Ты, старшой, мои права возьми. Не дай бог, сапожник, да с правами. Давай». Токмаков расстегнул карман гимнастерки, вытащил пачку бумажек, протянул Раките права. Тот, не глядя, сунул их в карман куртки. «Цветные в деревне есть?» «Кто?» «Мильтоны». «А, есть двое. Там староста, сволочь, его особенно берегись». «Как мне дойти до деревни?» «По этой тропинке на Большак, а там прямо. Я пошел». Токмаков пошел по тропинке, спиной ощущая злой глазок Шмайсера. Деревня Смолы, 12 сентября 1944 года. Волощук, Гончак и Давыдычев обедали. Они сидели в избе Волощука, которая была одновременно и сельсоветом, и жильем. На столе стоял закопченный чугун с картошкой, лежал на газете шмат сала, в котелке виднелись огурцы. «Может, консервы открыть?» — спросил Давыдычев. Он сидел, прислонившись спиной к лавке, положив рядом автомат. «Да зачем? Пока жратва есть», — ответил из угла Гончак. Он снял гимнастерку, и рубашка его белоснежно белела в углу избы. Волощук нарезал сало, резал его крупно от души. «Устал», — сказал он, — «ноги горят просто. Всю деревню обскакал. Госпоставку распределял по дворам». «Когда свозить будут?» — спросил Гончак. «С утра». «Куда складывать?» «В амбаре у Гронского. Амбар же теперь пустой». «Опасное это дело». Гончак взял сало. «А вдруг банда?» «Будем спать в амбаре», — сказал Давыдычев. «Оно, конечно, лейтенант. Только потом все это хозяйство через лес вести надо». За окном залаяла, забилась на цепи собака. Давыдычев схватил автомат, передернул затвор. Гончак выглянул в окно. От калитки к дому шел человек в польской полевой форме. Скрипнуло крыльцо, загремело в сенях. «Можно? Заходи». «Я Гронский, сын Казимира Гронского, Станислав». «А-а-а!» Волощук улыбнулся, встал. «Здравствуй, товарищ Гронский, здравствуй. Как, насовсем или в отпуск?» «Отпуск по ранению. 2 недели». «Где мои, староста? То есть, простите, председатель?» «В город к брату подались. Да ты не сомневайся. Живы они, здоровы». Гронский достал документы, положил на стол. Давыдычев взял их, посмотрел внимательно, протянул Гронскому. «Ну что ж», — Гронский встал, — «мне пора. В город пойду». «Послушай, капрал». Волощук подхватил костыли, заковылял к Гронскому. «Поживи у нас. 3 дня всего». «Банда в лесу, а ты парень боевой». Волощук щелкнул по колодке на гимнастерке Гронского. «Всего 3 дня. Помоги нам в город госпоставки свести». «Не могу, председатель, ты же и сам солдат. Своих не видел с 41-го». «Жаль. Дам тебе завтра подводу, автомат дам. Езжай». «Спасибо, а я пока дома смотрю». «Как стемнеет, ко мне прошу закусить». Часиков так Гронский откинул рукав, все видели часы, в 9. «Добро». Волощук вышел на порог и увидел человека, сидящего на крыльце. «Ты кто?» Человек поднялся, достал кучу справок и квитанционную книжку. Волощук прочел справку, улыбнулся. «Вот это дело! Сапожник нам нужен, а то я в районе просил, обещали еще месяц назад». «План-то будет? Я ж от артели работаю». «Будет. А ты чего не в армии?» — подозрительно спросил председатель. «Там справка. Контуженный я. Эпилепсия». Волощук с сожалением посмотрел на здорового, симпатичного парня. «Где тебя?» «Под Минском». «Ты к нам надолго?» «На неделю». «Ты мне вот ту хибару», — сапожник ткнул пальцем в разваленную баньку, — «под мастерскую отдашь?» «Пошли». Деревня Смолы, 13 сентября 1944 года, 15:00-24:00. Известие о том, что в селе появился сапожник из города, быстро облетело дворы. К концу дня угол баньки был завален сапогами, ботинками. Токмаков работал, насвистывая лихой прыгающий мотивчик. «Сапожник?» Токмаков поднял голову. Перед ним стоял Яруга. «Сапоги к завтраму сделай». «А, это ты?» «Я». «Что для меня есть?» «Нет». «Завтра к утру заходи». На улице Яруга столкнулся с Гронским. Капрал шел по селу в новой, вынутой из вещмешка и поэтому мятой форме, в фасонистых сапогах. На его френче блестел орден Отечественной войны, 2 медали и крест. «День добрый, дяденька Яруга! Ты стал прямо маршал, ты скажешь!» Надолго? Завтра к своим еду. А я до тебя. Так пошли в хату.